Это вам не гильдия искателей. Чернышов от недовольства аж встал со стула, и вместе с ним еще несколько незнакомых мне преподавателей. Так теряется весь смысл турнира. Не все хотят идти по пути искателя. Не все должны сражаться в аномалиях. Мы их не к этому готовили. Хватит, рявкнул ректор, заставив всех замолчать и вернуться на свои места. Соблюдайте дисциплину. Делаю каждому устное замечание. Я каждому из вас даю право озвучить свои предложения. Алексей Дмитриевич, продолжайте. Что касается адаптивности, можно обойтись без монстров. Нам ведь близкие к аномалиям условия создать нужно. Достаточно использовать темных сущностей и элементалей, в крайнем случае применить големов или призванных существ. Также я бы создал командные испытания. В идеале разделение отрядов по 4-5 человек, с одним командиром в каждой группе. Идеи для испытаний можно доработать позже, довольным голосом произнес Аристарх Евгеньевич. Идею Алексея Дмитриевича я одобряю. За консультацией по поводу турнира можете обращаться к нему. Какие еще будут предложения? Остальное обсуждение я слушал вполуха. Смысла прислушиваться я не видел. В основном там было нытье преподавателей, что им не понравилась моя идея. Все бы ничего, только желания консультировать кого-то у меня не было. Впрочем, не такая уж это проблема. Я ведь могу обходиться расплывчатыми объяснениями. Главное, чтобы моим студентам турнир пошел на пользу. В конце концов, если я взялся обучать группу, то она должна стать сильнейшей в академии. Когда собрание закончилось, я вышел в парк, сел на скамью и устало вздохнул. Не пойму я людей, кому подобного рода мероприятия приносит удовольствие. Хотелось просто пойти домой и отдохнуть, однако впереди меня ждала плановая тренировка. Да и кое-кто вряд ли бы так просто захотел меня отпускать. Игорь Васильевич, вы или прячьтесь лучше, или говорите прямо, что вам надо, сказал я, положив ногу на ногу и руки на затылок. Отдаю должное, вы сильный маг. Без темной сущности меня обнаружили, сказал он, выходя из своей маскировки. Бросив на меня короткий взгляд, он сел на скамью напротив и сложил руки вместе. Алексей Дмитриевич, скажите честно, вы это назло делаете? Что именно? Спросил я, делая вид, что не понимаю. Вы здесь меньше недели работаете, а уже ломаете несущую стену. Здешний уклад формировался веками, а вы на пару с ректором пытаетесь его разрушить. А вот похоже один из противников Аристарха Евгеньевича. Вы даже не понимаете, как работает эта система, а уже пытаетесь ее перестроить. Все вопросы к Аристарху Евгеньевичу. Я лишь предложил идею, он согласился. Какие ко мне вообще могут быть вопросы? Холодно ответил я, всем видом показывая, что мне плевать. Наглости вам не занимать, недовольно произнес Чернышов, стуча пальцами своей черной руки по колену. Спасибо, я знаю, я убрал руки с затылка и посмотрел в глаза собеседнику. Вы меня хотите сделать своим врагом? Нахмурился мужчина пуще прежнего. По грани ходите, ответил я, призывая за спиной тени. Еще раз услышу нечто подобное и брошу вам вызов на дуэль, а там как знать, у всех темных магов короткое терпение, не так ли? Попытался он меня видимо задеть, но мимо. Не знаю как у всех, но вас терпеть я не стану, сказал я, рассеивая свои тени. Если у вас останутся ко мне претензии, можем решить их за пределами академии без дуэли. Чернышов в ответ лишь кивнул, после чего встал и куда-то побрел, оставив меня наедине с собой. И чего им всем не имется? Вы там живы? Спросил я Алеева, видя, как тот с трудом переставляет ноги. Упорство ему не занимать, я в два раза увеличил время пробежки, а он до сих пор на ногах. Правда видно, что держится на одной силе воли и гордости аристократа, и с минуты на минуту рухнет на пол. «Меня таким не проймешь», — ответил он, вытирая пот со лба. «Я и не через такое проходил. Тогда останавливаемся. С разминкой закончили, переходим к основным тренировкам», — с ухмылкой на лице сказал я. Разминкой, выражение лица Алиева стоило потраченного времени. «Ох уж эта самоуверенность, быстро сменяемая скрытым отчаянием. А вы как хотели? Чтобы стать сильным, нужно выходить за пределы. В вашем возрасте я уже вовсю монстров убивал, которые были в разы сильнее меня», — развел я руками и отвернул голову, увидев появившегося ворона. «Хотя тренировку придется отложить. Занимайтесь пока теми упражнениями, которые я вам показывал. Не забывайте, в первую очередь контроль, затем уже систематическое запоминание схем плетений». Недолго думая, я повесил вокруг себя звуковой барьер. Ворона все равно Алиев не видел, так что я мог с ним спокойно поговорить. Что случилось? Поинтересовался я у фамильяра. Ректор тот еще хитрый жук. Когда нанимал тебя профессором, почему ты не стал уточнять, что в академии твоя родня учится? Ворон немного помолчал, прежде чем добавить. Или даже не знал, что это твой родич. Кого ты нашел? Светлану, твою двоюродную сестру из побочной ветви. Теперь-то главное из-за твоих фокусов. На третьем курсе учится, обучается на мага-целителя, только теперь носит девичью фамилию своей матери. Этой информации я уже не удивился. Не знаю, отреклась она от Вороновых или нет, но по тебе справки наводит. Похоже, что слухи и до нее стали доходить. Головная боль на ровном месте, потер я пальцами переносицу. Хорошо хоть это Светлана, а не кто-то из братьев. С ними куда больше мороки было бы. Ладно, рано или поздно она выйдет на меня. Не вижу смысла скрываться. Показывай путь, навещу свою родственницу. Идти пришлось где-то час, пока я не дошел до стен женского общежития. На миг мне показалось, что ворон предлагает мне туда проникнуть, но нет. Сестра сидела в метрах 50 от стен, под тенью высокого дерева и читала неизвестную мне книгу. Черные волосы, сплетенные в короткий хвост, яркие янтарные глаза. Лицо все такое же, разве что она стала взрослее с нашей последней встречи. За одно мгновение в голове пронеслось множество воспоминаний до того, как начался конфликт, однако всех их я убрал в сторону. Не время для эмоций. «Слышал, ты меня искала», подойдя к девушке, произнес я. Услышав мой голос, она вздрогнула, но быстро закрыла книгу и убрала ее в сторону. «Так значит это правда», спокойно сказала Света, посмотрев на меня. «Не думала, что мы встретимся при подобных обстоятельствах. Ты сменила фамилию», перешел я прямо к делу, садясь рядом с ней. Все равно никакой угрозы она не представляла, кроме лишней мороки. Как только исполнилось 18, отец был не в восторге, но ничего не мог поделать. Светлана провела рукой по волосам, поправляя челку. «Прости, что пришлось пригрозить твоим именем. Так что теперь он тебя еще больше не любит. Он так легко повелся на твой блеф?» С легким интересом спросил я, не сердясь на то, что использовала мое имя. Мне было плевать на подобные мелочи, все равно с родственниками из другой ветви рода у меня, похоже, никогда не будет нормальных отношений. Хотя нет, то, что дядя до сих пор чувствовал передо мной страх, доставляло удовольствие. Значит, понимает, что я со своей силой могу нарушить договоренности и никто мне ничего не сделает за это. Развитие как искателя того стоило, да и эта семейка наверняка стояла за парочкой покушений. Угроза в лице меня все равно никуда не делась, несмотря на договоренности. Скорее, не стал рисковать. Тем более я никогда ему не перечила. Светлана отвела от меня взгляд, словно не хотела смотреть в глаза. «Ты еще держишь на нас обиду?» «На тебя, нет. Ты была лишь ребенком и ничего не могла изменить», ответил я, глядя на уходящее солнце. «Красивый, однако, закат. Тем более у меня с твоим отцом заключен договор. Пока он его не нарушает, я не стану вмешиваться в вашу жизнь и позволю наслаждаться вашим положением. Я все равно должна была встать на твою сторону. Хотя бы тогда, когда ты спас меня от убийц», покачала головой Светлана. Я заметил, как ее пальцы едва заметно дрожали на этих словах. «Так зачем ты меня искала?» Не стал ходить я вокруг да около. 10 лет прошло с нашей последней встречи. Не думаю, что спустя столько времени ты захотела наладить со мной отношения. Это меня больше всего напрягало. У нас обоих давно сложилась своя жизнь. Какой смысл в нее вмешиваться спустя столько времени? Родственных чувств я к ней не испытывал. Да и она ко мне наверняка тоже. Не настолько мы были с ней близки в детстве. Не знаю. Я надеялась, что увидев тебя, наконец избавлюсь от чувства вины, но оно скорее только усилилось. Взгляд Светланы потяжелел. У меня была семья, не идеальная, но все же, тебе же приходилось прогрызть свой путь самому. Я боюсь представить, через что ты прошел за эти 10 лет. Поздновато, наверное, об этом говорить, но, если я чем-то могу помочь, только скажи. Говоришь так же, как и 10 лет назад, когда была совсем малышкой, сдержанно улыбнулся я. Ты мне ничего не должна, Света. Спасти тебя было моим выбором, да и мой дядя расплатился за это сполна. Я здесь только чтобы учить студентов. Ни больше, ни меньше. Нарушать договор со своей стороны я не собираюсь. Ты мне ничего не должна, и я тебе ничего не должен, так что не забивай себе голову. У тебя своя жизнь, у меня своя. Не вижу смысла вмешиваться в чужую жизнь и пытаться что-то менять. Ясно, слегка, как мне показалось, разочарованно ответила Светлана. «Я все равно рада, что у тебя наладилась жизнь, несмотря на то, как с тобой поступил мой отец». «Взаимно», — ответил я, поднимаясь на ноги. «Следуй к своей цели, а остальное неважно». «Спасибо», — коротко ответила она, после чего я развернулся в сторону дома. «Что ж, встреча прошла спокойнее, чем я думал. Повезло, что это была сестра. Все-таки из всей побочной ветви только она и ее мать не строили козни и не пытались завоевать главенство в семье. Увидеть Якова-то из братьев с их непомерно острыми языками, и чувствую, дело могло дойти до крови. Лучше уж быть свободным простолюдином, чем иметь таких родственников и подчиняться главе рода. Ладно, об этом еще долго можно размышлять. Сейчас важнее подумать, как изменить план тренировок на ближайшее время. До турнира всего месяц. И за это время нужно всю группу научить действовать сообща. Если они в том же духе продолжат учиться, призовых мест на турнире им можно не ждать. Пожалуй, вместо игры в долгую стоит усилить их здесь и сейчас. Да, маги они будут обучаться медленнее, но зато приобретут необходимые боевые навыки. Всего-то нужно, чтобы вся группа без остановки думала, как меня победить. Прямо как с альфами в аномалиях. Чтобы победить неизвестного сильного монстра, искатели, как правило, сражаются с ним по несколько раз, изучая атаки, повадки и слабые места. Тут нужно провернуть ту же схему, только чтобы в роли монстра был я. Ну и, само собой, ограничить свою силу, а то даже с 20 людьми это не будет похоже на битву. Скорее, на обычное избиение. Их еще учить и учить, чтобы они дошли до приемлемого уровня. Хотя это как посмотреть, таланта им назнимать, главное направить его в нужную сторону. Взять, например, ту же Морозову, как научится контролировать кошмары и заключит контракт с темной сущностью, так сможет свой потенциал до С-ранга поднять, если не выше. С остальными, по идее, должна быть та же история. Надо, пожалуй, получше изучить их дела. «Алексей Дмитриевич», — из мыслей меня вырвал голос незнакомого мне студента. «Да», — коротко ответил я, — «вам просили передать письмо». «Держите», — в руках парня появился конверт, который я без задней мысли взял в руки и понюхал. Парень в легком шоке смотрел на меня. Увидев такую реакцию, я рассмеялся и объяснил. «Письма незнакомцев нужно проверять на яд. Большинство из них имеют свой запах», — сказал я и добавил. «Спасибо. Что-то еще?» «Нет, ничего», — неловко от увиденного ответил парень и поспешил назад. «Я же смотрел на письмо и думал, как поступить, открыть его или все-таки позвонить Аристарху Евгеньевичу». Глава 12. В итоге я решил прочитать его дома. Смысла звонить ректору было мало, он ведь не говорил, чтобы я его об этом предупреждал. Просил только не верить в написанные там бредни. Вот как раз и посмотрю, что там такого пишут. Придя домой, я проверил защиту, которую в мое отсутствие никто не тронул. Затем сварил кофе и, положив печенье на блюдце, сел за стол и открыл конверт. Как говорится, если уж хочешь насладиться шоу, то делай это с размахом. Съев печенюшку и запив это кофе, я принялся читать. «Вы меня не знаете, и будет лучше, если все останется как есть. Раскрытие моей личности может привести ко множеству проблем. Ни вам, ни мне это не принесет пользы. Поэтому я прошу вас не искать меня. Когда придет время, мы встретимся лично или же нет. Теперь перейду к делу. Есть организация, которая тщательно скрывается и внимательно следит за вами. Они знают о вашей силе и будут стремиться ее заполучить. Ради нее наш общий враг пойдет на все. Они заберут то, что вам дороже всего. Я предлагаю союз. В наших общих интересах уничтожение самой организации. Поэтому я делюсь этой информацией. За вашими студентами следят. Особенно тщательно за Лидией Морозовой. Им нужно то, что дремлет внутри нее. Их сил достаточно, чтобы незаметно проникнуть на территорию Академии и совершить похищение. Я прошу вас защитить студентов и не разглашать нашу с вами связь. Если правда начнет всплывать наружу, ситуация усугубится. Я буду слать вам письма по мере своих возможностей». На этом письмо обрывалось, оставляя меня в легком недоумении. «Нет, на бредни это не похоже. Я практически уверен, что Аристарх Евгеньевич говорил о совсем других вещах. Про вторжение в мой дом знал только я, ректор и тот, кто пытался проследить за мной. Значит, это дело относится к категории личного. Придется провести свое личное расследование. Не знаю, кому пришло в голову перейти мне дорогу, но я от него мокрого места не оставлю. Проверь оба общежития первокурсников. Ищи следы чужого присутствия. Все, что найдешь, говори мне», — обратился я к ворону. «Наконец-то намечается что-то вкусное», — довольно прокаркал он, после чего растворился в моей тени. Не прошло и 5 минут, как он вернулся. «Есть новости?» — спросил я, допив кофе и доев печеньки. «То, что тут какие-то неизвестные решили развлечься со студентами, совсем не означает, что я должен отказаться от своей еды и заслуженного отдыха». «Сложно сказать», — ворон поднял оба крыла, как бы выражая свою беспомощность. «Есть магический след от отслеживающих плетений, но он очень слабый. 3 дня минимум прошло, к тому же это мог оставить кто угодно. Мало ли в Академии преподавателей и тайных защитников. Если хочешь узнать больше, надо ловить на живца. Я лично без идей, кто это может быть». «Я вот тоже», — хмуро ответил я и приложил пальцы к подбородку. «Если это кто-то из старых врагов, то кто? Я не припоминаю ни одного, кто бы интересовался темными сущностями. Магам крови они вряд ли сдались. Оборотням, им нужны только части монстров, чтобы становиться сильнее. Сущности тьмы им что 5-е колесо на автомобиле. Сила кошмара обоим тоже не интересна. Темным магам тем более непонятно, зачем нужна неизвестная сущность, что она им даст. Не факт, что они даже контракт с ней заключат, не говоря уже о заключении договора хозяина-фамильера. Мы что-то явно упускаем из виду. Тем более я не понимаю, зачем им лезть к студентам, и почему этот неизвестный думает, что я вообще вмешаюсь. Ты ли не знаешь, что у людей что в голове только не творится? Ворон расправил крылья и сел на телевизор, посмотрев оттуда на меня. Сколько раз тебя пытались ограбить просто из-за ингредиентов монстров, в надежде, что вот с тобой они справятся. Уж спустя 10 неудачных попыток могли бы догадаться, что это не работает. Но нет, шли же. Твой враг может быть глуп и наивен. Я более чем уверен, что это та же ситуация. Нет, твердо заявил я, сложив руки на груди. Это не тот случай. Профессионалы не позволяют себе допускать глупостей. У них все продумано. Нам недостает информации, и ты прав, нужно ловить на живца. В первую очередь поставлю каждому отслеживающее плетение. Возможно, приставлю еще Вильзик Морозовой, тут надо подумать. Ты же знаешь ее характер. Одного договора может быть мало, помотал головой ворон. Если ее не заинтересует вкус, то она даже не сдвинется с места, а тебе за круглосуточную слежку придется очень дорого ей заплатить. Сам же будешь ощутимо ослаблен. Именно поэтому я в раздумьях, как поступить. Я поднялся с дивана и провел ладонью по лицу. Ей нужна сила для самозащиты. Если ты будешь следить за ней, она тебя заметит. Не сразу, но точно почувствует. Это заметят и другие. Похоже, что придется ужесточить тренировки, в том числе для нее. Страх можно побороть разными путями. Пойдем по самому короткому, а дальше она заключит временный контракт. Ты же понимаешь, чем это чревато. Ворон многозначительно посмотрел на меня. Она к этой силе не готова. Она с трудом выдержала силу осколка. Он поглотит ее силу, и она станет его марионеткой. Ей нужно больше времени. Нет, конечно, можно потом подчинить эту сущность и по сути получить аристократку-марионетку. Времени у нее больше нет. Я продолжил настаивать на своем, проигнорировав последнее предложение. Я не могу физически находиться в нескольких местах одновременно, и быть нянькой я тоже не записывался. Если за ней ведется охота, нужно научить ее обороняться. Это касается и всех остальных. Чем больше я буду тянуть, тем хуже это обернется для студентов. Ты прыгаешь из крайности в крайность. Ворон взмыл в воздух и приземлился на мое плечо. Впрочем, я лишь наблюдатель, изредка дающий советы. Если я что-то решил, спорить со мной бесполезно, ты же знаешь, ответил я ему и направился в сторону двери. Приготовься наблюдать за окружением. Не хочу, чтобы кто-то видел, как я ставлю дополнительные сигнальные контуры в академии. Сон этой ночью мне не светил. Закончив тренировку с Алексеем Дмитриевичем, Максим, пусть и уставший, вместо общежития отправился в родное поместье. Менять планы только из-за изнеможения он не собирался. Если понадобится, он меньше поспит, но больше времени уделит магии. Сейчас же в приоритете стояла другая цель, и в этом ему должен был помочь личный слуга. Приехав в поместье, в первую очередь он поднялся к себе в комнату и сел медитировать, чтобы восстановить остаток сил. Затем ему принесли короткий перекус перед ужином, после чего в комнату постучал личный слуга. «Войди, Иннокентий», — коротко сказал Максим, сидя в своем кресле и листая страницы в рабочем планшете. За время его отсутствия накопилось немало отчетов. С ними стоило хотя бы бегло ознакомиться, чтобы быть в курсе происходящего. Например, о том, что несколько его слуг погибли в ходе инцидента с появлением блуждающей аномалии, и им до сих пор ищут замену. Если упускать все подобные детали, будет сложно снова вникать в дела. Молодой господин, дверь открылась, и Максим увидел седого старика лет 70. Несмотря на свой возраст, слуга мог дать фору молодежи, да и опытным магам тоже. Как-никак он обучал 3 поколения Алеевых, и теперь попал в распоряжение самого Максима. «Рад снова вас видеть». «Взаимно, Иннокентий», — улыбнулся Максим. «Пожалуй, это был единственный человек, которому он полностью доверял и рад был видеть. Даже в семье он единственный, кто ни разу не попытался его сравнить с покойным братом или обсудить тему проклятия. За это он его больше всего уважал. Однако времени у меня не так много. Сегодня мне нужно вернуться в академию, так что перейдем сразу к делу». «Как прикажете, молодой господин», — уважительно поклонился Иннокентий и добавил. «Должен отметить, наша разведка давно не получала такого сложного задания. Достать всю информацию об объекте было непросто. О нем настолько мало известно», — с легким удивлением в глазах спросил Максим. Никаких сложностей в этом деле он не ожидал. Скорее, наоборот, сдержанно улыбнулся старик и сложил руки за спину. «Объект, пожалуй, самый известный искатель-одиночка во всей Российской империи, да и в других странах о нем наслышаны. Достаточно того факта, что в свои 14 он вошел в историю как самый молодой искатель». От услышанного у Максима брови сами собой приподнялись вверх. Нет, он понимал умом, что Алексей Дмитриевич непрост, но чтобы в 14 войти в историю, почему тогда из группы о нем вообще никто не знал? Что это вообще за род Вороновых такой, что взрастил такого гения? Он скрывался от общества, задал уточняющий вопрос Максим. Не совсем, Иннокентий убрал руки со спины и развел их в стороны. Род Вороновых находился на грани уничтожения, когда объекту исполнилось 10 лет. В 14 все члены семьи были убиты, за исключением самого объекта. Власть в итоге перехватила боковая ветвь их семьи, а сам объект отказался от своих прав на наследие. Но это только с одной стороны. Что ты имеешь в виду? Максим стал демонстративно стучать указательным пальцем по колену, требуя продолжения. Дело шито белыми нитками. Неизвестно, по каким причинам объект отказался от наследия. Неизвестно и то, почему объект продолжает причислять себя к Вороновым, хотя формально не имеет никакого отношения к этому роду. Тем не менее, с 18 лет объект временами посещает светские мероприятия, не афишируя то, что он искатель. Чем больше Максим слушал, тем больше у него появлялось вопросов. Он надеялся узнать секрет сил нового преподавателя и его слабости, но ничего из этого он еще не получил. «Насколько он силен?» – прямо спросил Максим, поскольку такими темпами он мог просидеть тут весь вечер и не узнать самого главного. «Точный уровень сил объекта неизвестен», – понурым голосом ответил Иннокентий. «В убийстве монстров ему нет равных. В последний раз он в одиночку отправился в аномалию, где обитал Цербер. Этот монстр стал бы вызовом даже для вашего отца. Для его уничтожения потребовалось бы минимум 6 магов S-ранга, полностью раскрывших свой потенциал. И говоря о минимуме, речь идет о минимальном шансе на победу». От услышанного у Максима чуть не отвисла челюсть. Нет, он понимал, что Алексей Дмитриевич скрытый монстр, однако это уже выходило за рамки возможного. Как человек в 24 года может быть настолько силен? Это получается, что он и с ректором на равных сражаться сможет. Нет, эта сила явно не досталась ему случайно. Ни одного таланта в мире не хватит, чтобы в такие промежутки времени стать настолько сильным. Тут явно скрыта тайна, раскрыв которую, он подвергнет опасности весь свой род. И как ректор вообще смог убедить этого монстра стать профессором? Что он ему такое предложил? «Молодой господин, позвольте еще кое-что добавить», — произнес тихо слуга. Максим быстро опомнился и одобрительно кивнул. Нет, нельзя поддаваться эмоциям перед слугами. Об этом он будет рассуждать потом. Объект с 14 лет посещает аномалии. Его уровень выживаемости можно назвать запредельным. Вероятно, за счет этого он добился значительных успехов в развитии своей личной силы. Также он имел доступ к лучшей алхимии, доступной в Российской империи. Откуда такой доступ? Максим устал удивляться всему за этот вечер. Связи с алхимической гильдией. Здесь разведке мало что известно. Информация о их связи засекречена имперской канцелярией. Иннокентий на секунду замолчал, словно что-то вспоминая, после чего продолжил. Однако известно, что он имеет хорошие связи со спецслужбами. «Скажите, молодой господин, вы слышали что-то о группировке «Молот»?» Лицо Максима скривилось от их упоминания. «Молот» была не столько группировкой, сколько сектой британских аристократов. Каждый ее представитель втайне изучал магию крови. Все они похищали молодые таланты для совершенствования своего искусства. Пока дело касалось слабых родов, не способных дать отпор, правительство Британии почти никак не реагировало на них. У них и своих проблем в аномалиях хватало. Однако когда они взялись за древние могущественные роды, те отсиживаться в стороне не стали. За каких-то несколько лет они уничтожили секту под корень, из-за чего ее представители стали прятаться по скрытым уголкам по всему миру. «Знаю. При чем тут они?» – спокойно спросил Максим, скрывая свои эмоции. 3 года назад «Молот» проникли на территорию Российской империи и занялись привычным им делом. В этот раз они подготовились лучше и стали скрываться в аномалиях, став костью в горле у всех искателей и правительства. Однако очень скоро они встретились с объектом. Пауза Иннокентия говорила сама за себя. Он не успокоился, пока не вырезал их всех под корень. Имперская служба безопасности была очень благодарна объекту, и с того момента он состоит со всеми службами империи в хороших отношениях. «Достаточно», — Максим протянул ладонь вперед, — «оставшуюся информацию оставишь в виде отчета. Больше об объекте ничего узнавать не надо. Делать его своим врагом себе дороже. Нужно думать, как его расположить к себе. Горделивость не должна затмевать разум. Насколько бы Алексей Дмитриевич ему не нравился, это не тот человек, которого можно игнорировать или тем более делать своим врагом. Раз уж он его преподаватель, то наоборот, нужно брать максимум. Это возможность добиться своих целей». Теперь он точно не сомневался, что найдет тот самый компромисс, который пообещал своей группе. «Говорят, утро добрым не бывает. В моем случае оно будто бы и не наступало. Всю ночь я потратил на то, чтобы поставить сигнальные контуры вокруг Академии. Само по себе плетение легкое, но попробуй его вплести в уже готовый конструкт так, чтобы этого никто не заметил, и особенно чтобы его не заметили вторженцы. Так или иначе, базовая подготовка была завершена. Следующим шагом я планировал поставить на Лидию отслеживающее плетение. Можно было, конечно, поставить его на каждого, но это могло обернуться против меня. Кто-то бы рано или поздно обнаружил заклинание и испортил бы весь план. Так что только один человек, за которым вероятнее всего придут и попытаются похитить». Придя домой, я сел на диван, снова заварил себе кофе, достал пироженку и приготовился к утренней трапезе, как вдруг в двери постучали. Я даже понятия не имел, кому в такую рань пришло бы в голову стучаться в двери. Уж явно не графу Оболенскому. Ворон появился на моем плече и было собрался сказать, кто это, но я поднес указательный палец к губам. Не хотелось, чтобы он портил мне интригу. Открыв дверь, я увидел Алеева. Судя по мешкам под глазами, он тоже всю ночь не спал. «Когда я говорил учить заклинания, я не имел в виду не спать всю ночь», — подметил я и сложил руки на груди. «Лучше бы отоспались пару часов, чем ко мне шли с таким ранним визитом. Молодой организм и не такое выдерживает», — покачал головой Алиев и добавил. «Тем более у меня были неотложные дела, как и у вас, судя по лицу. Проницательный, однако». Быстро смекнул, что к чему. «Что ж, приму к сведению, что нужно больше времени уделять внешнему виду. Спалиться на такой мелочи было бы очень неприятно. Давайте ближе к делу», — сказал я, не желая разговаривать у порога. «Вы по какому делу?» «Тренировки», — коротко ответил парень. «Вы же сами разрешили тренироваться вместе, согласно вашему расписанию. Вот я узнал, что вы тренируетесь у себя по утрам, и хитрый вдобавок ко всему, нашел лазейку. Я-то имел в виду дневные тренировки, а не утренние. Впрочем, ничего плохого в этом я не видел. Больше гонять его буду, глядишь, нормальным магом станет. Раз вы так хотите тренировки, то начнем. Бегите в сторону 13-й площадки. У вас есть фора, пока я оденусь, выпью кофе и съем пироженку. Не придете первым, будут вам двойные нормативы». Парень не стал ничего отвечать. Вместо этого молча развернулся и со всех ног побежал на площадку. Я в ответ лишь ухмыльнулся и вернулся в дом. «Пусть бежит, мне все равно торопиться некуда. Все равно я им устрою особую тренировку, а там, глядишь, они раскроют свои способности и заодно развлекут меня». Глава 13. По выражению Алиева я понял, что он не очень радовался своей маленькой победе. Хотя его реакцию понять было несложно, я пришел почти спустя полтора часа. Правда, парень время даром не терял, делал круги по площадке и пытался создать в руках воздушный серп. Правда, создание плетения время от времени срывалось, и ему приходилось начинать заново. «Только не говорите, что уснули», — сказал парень, даже не думая остановиться на передышку. «Тренировки тренировками, а завтрак никто не отменял», — покачал я головой и показал корзинку с едой. «Идите, поешьте, потом сознание от голода потеряете еще на занятии. Будут говорить, что Алексей Дмитриевич своих студентов голодом морит. Благодарю», — к моему удивлению, парень не стал отнекиваться, что не хочет есть. «Вот что голод с людьми делает, только не надо преувеличивать. Да и кто о вас такие вещи будет говорить, а то я не знаю, как меня в академии демонизируют», — ухмыльнулся я, вспоминая разговор с вороном. Ночь была длинной, и от скуки тот рассказывал обо всех слухах, чего только аристократы не придумывали, и то, что я секретный агент ИСП, и что старик, скрывающий свою внешность, и иностранец. Такие небылицы придумывать — это талант иметь надо. Хорошо, хоть простолюдины ко мне относились проще. Проще в том плане, что не воспринимали меня за своего, то есть не представителя высшего сословия. С чего вдруг они это взяли, я представить не мог, но хоть слухи не распускали, и на том спасибо. Хотя чего таить, все эти слухи меня веселили. Я мог их в любой момент развеять, но зачем, если их можно использовать под себя. Пока Максим ел, я занимался своими тренировками. Точнее, тренировал заклинание Гюнтера Дитмара, или другими словами, абсолютную невидимость. Сложное каскадное заклинание, состоящее из множества плетений. Мало было сделать себя просто невидимым. Ходячее размытое пятно явно выделялось бы на общем фоне. Приходилось тренировать правильное преломление света, заглушение шагов и вообще всевозможных звуков, таких как сердцебиение, например, скрытие ауры, маскировка атакующих плетений, и это я уже не говорю о деталях. Например, я пока не мог рассчитать, как скрыть пар во время дыхания. В такие моменты понимаешь, почему от древней магии стали отказываться. Впрочем, ничего страшного, любовь к ней я и своим студентам буду прививать, а до них потренируюсь на студентах Голицыной. Впрочем, это дела будущего. Само собой, в создании и удержании плетений мне помогала Вильзи. Без темной сущности я физически не освоил бы даже основу всех плетений за такой короткий промежуток времени. Она заметно облегчала задачу, беря под контроль часть плетений, одновременно с этим помогая удерживать форму. Однако я не мог не заметить, как во время тренировок она постоянно заглядывалась на Алеева, так, одним глазом, но все равно отвлекалась. В первый раз я подумал, что это просто любопытство. Однако когда это повторилось несколько раз, у меня появились определенные вопросы. «Вильзи», — спросил я, не забыв возвести вокруг нас звуковой барьер. «Пусть Алеев не видит Вильзи, меня-то он слышит». «Да, я», — заигрывающе ответила она и кокетливо улыбнулась. «Прямо как суккуб, а не темная сущность. Пожалуй, Ксении не помешало бы взять у нее пару уроков магии очарования, глядишь, увеличила бы славу своей семьи. Чем тебя мой студент так заинтересовал?» Я посмотрел на Вильзи и увидел, как она корчит невинную моську. «Бросать я тебя не собираюсь», — подмигнула она мне, виляя хвостиком то влево, то вправо. «Твоя энергия не сравнится ни с чем другим, мастер. Я знаю, что ты не разорвешь контракт», — я посмотрел ей в глаза. «Мне интересно, откуда такое к нему внимание? Нашла в нем что-то интересное, и не надо отмазываться, я тебя знаю. Вот ничего от тебя не утаишь. А у сущности тьмы, между прочим, должны быть секретики». Она недовольно надула щечки и ударила хвостиком по земле. Слабенько, всего лишь пара трещин пошла по земле. Ох уж это ее наигранность. Благо я знал, что скрывать от меня такие вещи она не станет. У него необычный запах. Не как у тех, кто заключил договор с сущностями тьмы, и не как у магов крови или оборотней. Для меня его запах как дурман, но с твоим он не сравнится. Для меня твоя энергия все равно, что амброзия. Вильзи, ты же знаешь, лезть на мне не работает, ухмыльнулся я, качая головой. Попытаться стоило, хитро улыбнулась сущность тьмы и добавила. Тем более я знаю, что ты щедрый, буду считать это за подсказку. Можешь взять наполовину больше положенного. Ты лучший, ответила Вильзи и чуть ли не подпрыгнула от радости. Продолжаем тренировку. Времени мало, а мне потом еще студентов учить. Вся группа была, мягко говоря, помятой. Тот же Алеев на фоне остальных выглядел вполне себе бодрячком. Быстро начал осваиваться к тренировкам, ничего не скажешь. Морозова тоже выглядела уставшей, но явно не настолько, как при нашей первой встрече. По лицам остальных я же читал, как им хочется отдохнуть. Правда, еще больше им, похоже, хотелось узнать, почему Максим стоял рядом со мной и вел непринужденную беседу. Учитывая, как изначально сложились наши отношения, в голове наверняка не укладывалось это зрелище. Впрочем, пусть думают, что хотят, мне плевать. Главное — научить их правильно использовать магию. Итак, дождавшись, пока все соберутся вокруг, я стал говорить. Возможно, кто-то уже знает, но через месяц в Академии будет проходить турнир. Участвовать будут абсолютно все курсы. Так уж получилось, что с моей помощью турнир будет проходить иначе. Что именно вас ждет, пока останется тайной. Перед началом все сами узнаете. Я обвел взглядом всю группу и громко заявил: у меня ровно месяц, чтобы сделать вас сильнее, намного сильнее. Поэтому я меняю подход к тренировкам. Теперь вы будете находиться на самообучении. Среди группы воцарилась мертвая тишина. Они явно не верили в услышанное. Особенно Алиев. Он, кажется, последний, кто вообще предполагал, что я могу сказать нечто подобное. Мы вправе учиться сами на ваших занятиях? Прозвучал вопрос от Артема. Скажу больше, вы должны это делать. Само собой, я буду вам помогать, если у вас возникнут вопросы по части теории или практики. Также вам придется изучать весь материал, что я буду приносить из библиотеки. Однако вплотную этим вопросом мы займемся в следующем семестре. Я протянул указательный палец вперед и помотал им из стороны в сторону. Сейчас же подготовка к турниру находится на первом месте. Как думаете, чему я буду вас учить? Контролю маны. Сразу несколько человек ответили из группы. Этому вы сами обучитесь благодаря тем знаниям, что я вам дам. Дождавшись, пока шепотки пройдут, я продолжил. Вам всем недостает боевого опыта. Поэтому вы будете учиться анализировать и адаптироваться под боевые условия. Сегодня я выступлю в качестве вашего врага. Чтобы было интереснее и у вас появились шансы, внесем ограничения. Я не буду использовать усиление тела, только один вид магии, на ваш выбор. Тени, иллюзии, выбирайте, что хотите. Само собой, кроме запретной магии. Максим Леонидович, у вас за главного, воспринимайте его как командира. А я пока посижу и отдохну. С этими словами я у всех на глазах создал из теней гамак и лег прямо на него. Как говорится, если контроль позволяет, пользуйся всеми его благами. Студенты же быстро поняли, что к чему, и отошли в сторону перешептываться. Один из них таки догадался создать звуковой барьер, чтобы я не мог их подслушать. Правда, Ворон мог, но я заранее предупредил, чтобы не подслушивал. Зачем портить себе развлечение? 20 минут пролетели незаметно. Все это время я лежа зевал и грелся на солнце. Самое то, когда нет сна. Увидев, как ко мне приближается Алиев, я встал на ноги и отменил плетение. 20 минут прошли. Какой вид магии выбрали? Спросил я, увидев уверенное лицо парня. Свет, с улыбкой на лице заявил Алиев. От услышанного мне захотелось стукнуть себя по лбу. Серьезно, за 20 минут они не придумали ничего лучше, чем выбрать одну из самых бесящих видов магии. Почему свет? Мне стало интересно узнать, как они вообще к этому пришли. Вы чаще всего пользуетесь тенями. Также мы знаем, что вы обладаете магией тьмы. Значит, магии света, скорее всего, не уделяли должного внимания, подвел вывод парень, оглядываясь на группу. Тем более она сложна для освоения и не имеет атакующих плетений. Я не стал разубеждать парня в том, что он не до конца прав. Зачем говорить словами, если можно показать делом? Тем более он и остальные быстрее запомнит, что каждый выбор имеет последствия. Хорошо, магия света так магия света. Не бойтесь атаковать в полную силу, все равно мне не навредите. Если использую другой вид магии, то автоматически проиграю. Дистанция от меня 15 метров. У вас есть 10 секунд, чтобы меня окружить. 9, 8. Когда оставалось 3 секунды, я был полностью окружен студентами. Само собой, они держались на разной дистанции. Воины, поближе ко мне, заклинатели, подальше. Уже что-то, только им это не поможет. 2, 1, начали. Крикнул я, и все воины одновременно бросились вперед. Заклинатели стали готовить конструкты. Только все это было бесполезно. Все они изначально находились слишком далеко от меня, чтобы что-то сделать. Я щелкнул пальцами, и по всей тренировочной площадке ударил яркий свет. Воины на миг отвлеклись и не заметили, как следом активировалась вторая часть заклинания. Меня окружила яркая сфера света, на которую было физически невозможно смотреть даже сквозь защитный барьер. Почти все студенты за одно мгновение превратились в беспомощных котят. Один Волков додумался остановить время и отвернуть взгляд, но это ему не сильно помогло. Чем ближе он подходил, тем ощутимее чувствовал жар на своем теле от моего заклинания. Самое забавное, что я для этого не использовал магию огня. Само заклинание называлось «обжигающий свет». Ничего сложного в нем не было. Эффект такой же, как от линзы и солнца. Поджечь с их помощью бумагу, дерево или даже оставить ожог на коже не было проблемой. Правда, я это заклинание модифицировал, использовав не одну, а сразу сотни линз. Все еще не смертельно, но очень больно, особенно когда всех их направляешь в одну точку. «Достаточно», — сказал я, глядя на поверженных студентов. Последним упал Волков, не дойдя до меня считанных 5 метров. Из-за этого его одежда практически превратилась в лохмотья. Да и сам он не выглядел лучшим образом. Упрямый парень. Недолго думая, я активировал на всех студентах массовое исцеление. Обычное заклинание, не возвращающее ману, но лечащее легкие раны и особенно ожоги. Так Волков быстро пришел в себя и вернулся в строй группы, после чего я продолжил. Начнем с первого. Магия света считается вспомогательной магией, но ее недооценивать нельзя. У нее также есть атакующие заклинания. Например, обжигающий свет, который я на вас использовал, считается атакующим плетением. Или солнечная плеть, которую, к слову, я тоже знаю. Используя я ее на ком-то из вас, и все обернулось бы летальным исходом. Говоря все это, я внимательно смотрел на Максима. Он выглядел злым, но не на меня, а на себя. Как лидер группы он осознал, что облажался. Теперь второе. Я снова даю вам 20 минут на размышление. Подумайте хорошенько, как меня победить. Если они еще не заметят мою подсказку, то я даже не представляю, как их дальше учить. Разве что в самом деле в аномалию отправлять, чтобы быстрее доходило. Благо мои сомнения быстро развеялись. Спустя 2 минуты ко мне снова подошел Алеев. «Приняли решение?» – спросил я, сложив руки на груди. «Да, теперь мы выбираем магию исцеления. Правильный выбор. Со второго раза, конечно, но все же», – довольно улыбнулся я, как и все остальные студенты. «Что ж, пусть радуются своей маленькой победе. С небес на землю я их в первый раз спустил, теперь пусть чуть погордятся собой. Угробить их самооценку в ноль я не собирался. Правда, я все равно подготовил для них неприятный сюрприз. У вас 10 секунд, 9, 8. Ситуация повторилась, как и в первый раз. Все они заняли свои места и чересчур расслабились, потеряв бдительность. Решили, что победа у них в кармане. Очень зря. Я же им прямо сказал воспринимать меня как врага. Как только прозвучал сигнал к старту, воины даже не сдвинулись с места. Должно быть, подумали, что я сдамся. У магии исцеления ведь нет атакующих плетений, да и как ею можно навредить? Разве что целенаправленно навредить и неправильно залечить раны. Что ж, им пора привыкнуть, что магия многогранна, а то так и будут дальше сковывать себя рамками. Не дожидаясь, пока они меня атакуют, я активировал то же самое плетение, что использовал до этого. Только если до этого оно предназначалось для лечения, то теперь, какого черта, что происходит? Почему я не двигаюсь? Голоса студентов быстро превратились в какофонию звуков. Все ученики практически одновременно упали на пол, и та же остановка времени Волкова, как и его пространственная магия, не помогли спасти ситуацию. Первое. Это называется исцеляющий паралич. Им пользуются целители, чтобы обездвижить пациента. Бьющегося в конвульсиях человека тяжелее лечить, чем спокойно лежачего, объяснил я студентам происходящее. Только если слегка изменить структуру плетений, то польза от лечения будет минимальной. Зато действие паралича вы можете ощутить на себе. Убедившись, что никто больше не нападет, я щелкнул пальцами и развеял плетение. Студенты быстро поднялись на ноги, но все как один выглядели понуро, за исключением Алеева. Тот наоборот, будто пуще прежнего загорелся меня победить. Это что ж его так мотает эмоционально? Странный какой. А второе, услышал я голос Артема. Вот уж кто из студентов был немногословен, но говорил по делу. Второе, я сказал, что выступаю в качестве врага. Словам врага верить никогда нельзя. А теперь продолжаем тренировку. С таким анализом ситуации вы на турнире своих однокурсников в жизни не победите. Даю 20 минут, чтобы вы поняли свои ошибки. Параллельно будете бегать по площадке. Те, у кого спецтренировка, будут это делать под давлением моей ауры, чтобы им жизнь медом не казалась. вперед. Даже не знаю, кто по окончании занятий больше вымотался, я или студенты. С одной стороны, во мне играл азарт сделать их сильнее, чтобы они ошарашили всех на турнире. С другой, так лень было всем этим заниматься. Во время тренировки я также не забыл незаметно поставить на Морозову отслеживающее плетение. Теперь к ней тянулась нить, и я без проблем мог понять, на каком расстоянии она находится. Простенькое, но вполне надежное заклинание, которое еще и так просто не заметишь. Надо будет еще на днях сходить в алхимический корпус и наварить там зелий, чтобы облегчить девушке испытание с заключением контракта. Уж кому как не мне знать, насколько это болезненный процесс, особенно в первый раз. Сейчас же я планировал поесть, провести дневную тренировку и сразу вернуться домой и проваляться в постели до утра. Раз уж у меня своеобразный отпуск, почему бы не позволить себе отдохнуть? Однако стоило мне об этом подумать, как я наткнулся на графа Оболенского. То, что он ждал меня снаружи площадки, сомнений не вызывало. «Алексей Дмитриевич», — поприветствовал он меня. «Дмитрий Александрович», — кивнул я в ответ, создав вокруг нас звуковой барьер. Это не скрылось от взгляда графа. «Вы ко мне по делу или за тренировками?» «За первым», — с абсолютно серьезным выражением лица ответил он. «Я здесь, чтобы предложить временный союз». Глава 14. Мне захотелось сразу же отказать графу. Я никогда не любил союза из-за того, что союзник в любой момент может предать. Не счесть, сколько раз я наблюдал картину, как искатели заключали между собой союз, а затем кому-то из них засаживали нож в спину. Можно сказать, тут взыграла правдеформация. Однако я сейчас не иду исследовать аномалии. Как минимум его стоит выслушать, ибо я не представлял, зачем один из преподавателей Академии вообще пришел с таким предложением. Мы даже знакомы всего пару дней. С чего вдруг такое доверие? Смотря что подразумевается под союзом, холодно ответил я, не показывая эмоций. Мы с вами слишком мало знакомы, чтобы я мог вам полноценно доверять. Можете считать это предложением о сотрудничестве, с пониманием кивнул граф. Говоря без утайки, сейчас профессора разделились на два лагеря. Первые консерваторы. Они не хотят перемен и желают оставить Академию такой, какая она есть. Вторые – те, кто ждут перемен от ректора. Я предлагаю встать на нашу сторону без обязательств. Не вижу никакой выгоды для вас. После услышанного я по-прежнему был в неведении того, что именно он преследует. Ну, вступлю я к ним в лагерь, что это им даст? Максимум страх посеять, но с таким же успехом это может делать и ректор. Уж против него на дуэль никто не выйдет. Похоже, вы еще не сталкивались со злопамятностью других профессоров, а Оболенский недовольно поморщился, словно вспомнил что-то очень неприятное. Они не упустят возможности пустить грязные слухи или даже саботировать работу. Хуже только когда они посылают жалобы в имперскую канцелярию. Тогда объекта их ненависти заваливают бесконечными проверками на профпригодность. Нервы они потрепать могут немало, а против меня они побоятся выступить, предположил я, положив пальцы на подбородок, и попал в точку. Большинство так точно. Ректор довольно мягок с ними, а вы, граф замолчал, чтобы ненароком не оскорбить меня. Это читалось по его замершему выражению лица. То, как я обращаюсь со студентами, я делаю для их же блага. Даже если им кажется это жестоким, ответил я, не дождавшись продолжения от собеседника. Однако вы правы. Если кто-то из них захочет усложнить мне жизнь, я церемониться не стану. Поэтому я предлагаю заключить союз, закончил мысль Дмитрий Александрович, внимательно следя за моей реакцией. А в чем моя выгода? Продолжил я задавать вопросы. Они в любом случае побоятся пойти ко мне. Те же, кто не побоятся, пожалеют. Смысл мне от этого сотрудничества? Граф, похоже, ждал от меня этих слов, и сразу же ответил. Поддержка с нашей стороны. Например, в продвижении методов вашего обучения, услышав эти слова, я улыбнулся. Нынешние правила Академии во многом сковывали меня и учеников. Например, правила, из-за которых студенты не могли сражаться в полную силу, чтобы ненароком не нанести серьезных травм друг другу. Даже на турнире хватало ограничений. Пока я их обучаю самой магии, это не проблема. А когда дело дойдет до наращивания боевого опыта и рефлексов, да они в реальном бою будут сражаться в общем, все это приведет лишь к травмам и смертям. Нет, правила точно нужно менять, иначе далеко с ними не уедешь. Только из-за меня Аристарх Евгеньевич вряд ли согласится их менять. Как минимум этот процесс продлится немало времени. Но если на моей стороне выступят остальные, то что расклад полностью изменится. Без обязательств с моей стороны, верно? На всякий случай уточнил я. Да, максимум ваше имя будет фигурировать в наших обсуждениях. В сам конфликт мы вас втягивать не будем, если вы сами того не захотите. Само собой, если будет открытое противостояние, я буду втянут в их разборки. Тот же Чернышов не упустит возможности мне напакостить. С другой стороны, я в любом случае буду втянут в конфронтацию, так что смысла отказываться нет. Хорошо, на такие условия я согласен, ответил я и протянул руку. Условного согласия более чем достаточно. Слово аристократа ценнее любых бумаг. Рад слышать. И раз мы теперь союзники, позвольте узнать, граф неожиданно нахмурил брови. Вам ректор рассказывал о 13-й группе? Смотря что вы имеете в виду, я развел руками. Группа как группа, только много С-ранговых магов. Значит, скорее всего, он эту информацию утаил, загадочно ответил мужчина. Я не могу раскрывать всех деталей, поскольку меня сковывает клятва. Скажите, вы знали, что до вас мне предлагали учить эту группу, и что я отказался? Эта деталь мне не давала покоя. Граф Оболенский, конечно, слабее меня, но уж точно не бестолковый преподаватель. Всей группе пришлось бы из кожи вон лезть, чтобы одолеть этого мечника. Зачем было тратить долг жизни на это, если в будущем ректор мог получить большую выгоду? Этого я не понимал. Нет, не знал, что послужило причиной. Прямо поинтересовался я, нахмурив брови. Что-то в последнее время происходящее мне совсем не нравилось. То письмо и слежка, теперь это. Сами студенты, всех их собрали не просто так. В них скрыт потенциал, не ограничивающийся ранговой системой. И этот потенциал опасен для империи. Тут уже я напрягся, вспоминая пример Морозовой. Еще и Вильзи внезапно заинтересовалась Алеевым. Слишком все это странно. Пожалуй, с ректором мне придется еще раз переговорить с глазу на глаз. Не люблю подобные недоговоренности. Но перед этим надо изучить подробнее все роды моих студентов. Если уж идти на переговоры, то во всеоружии. Спасибо. Это ценная информация, поблагодарил я преподавателя. Эту помощь я не забуду. Не стоит благодарности. Лицо графа сразу стало довольным, как у кота, объевшегося сметаны. Я просто сказал вам то, что посчитал нужным. Единственное, о чем я прошу, не распространять, откуда получили эту информацию. Само собой, я еще около 10 минут говорил с графом на разные темы, после чего попрощался с ним. Ничего интересного в них не прозвучало, всего-то обсуждали обыденные темы по поводу предстоящего турнира. Поэтому я сразу отправился в столовую, чтобы там отобедать. Однако не успел я толком сесть за стол, как перед глазами у меня замаячил знакомый парнишка, держа в руках конверт. Вчера он тоже доставил мне письмо. Снова вы? Я даже не удивился и молча протянул руку. Адресат известен? Да, от Светланы Шестаковой, моментально ответил он. Я приподнял брови от удивления. Только недавно виделся с сестрой. Что ей понадобилось? Спасибо, сказал я и взял конверт в руки. Дома открою, а то чувствую, мне сегодня отдохнуть не дадут. Так хоть поем спокойно. Пообедав, я пришел домой и, открыв конверт, сразу же прочитал содержимое письма. Нам нужно встретиться. Жду тебя в 9 вечера в ресторане «Сапфир». Дело касается тебя и моего рода. Это не займет много времени. Это все, что было написано на бумаге. Странно, конечно, что сестра сама не подошла ко мне для разговора, но, видимо, у нее на этот счет были свои причины. Распространение тех же слухов о наших странных взаимоотношениях ей на пользу бы не пошли. Ладно, просто так сестра не стала бы мне писать, значит, дело срочное. Пошлю предупреждение ректору об уходе и прокачусь с ветерком на мотоцикле. Давненько его не использовал. Хотя как давненько, меньше недели, хотя по ощущениям так весь год. Ресторан, надо отметить, приятно радовал. Само собой, роскошью аристократов не удивишь, особенно если они бывали в императорском дворце. Однако увидеть свежие морепродукты, которые подавали с ингредиентами из аномалии, это впрямь было что-то новое. И плевать, что ценники, мягко говоря, были не маленькие. Некоторые отдельно дорогие блюда даже стоили дороже моего мотоцикла. Хотя чему тут удивляться, части монстров или добываемые травы в аномалиях всегда стоили дорого. Светлана пришла в обворожительном черном платье, приковывая к себе взгляды молодых парней в ресторане. Я с одеждой церемониться не стал и пошел прямо в преподавательской форме. Люди, конечно, кидали в мою сторону удивленные взгляды, но мне было плевать. Главное, что удобно. Ели мы молча, изредка обсуждая принесенные нам блюда. Раз уж я выбрался из стен Академии, то собирался насладиться вечером по полной. Зачем портить удовольствие серьезными разговорами? Лишь когда я доел десерт, то перешел к делу. «Так зачем ты меня позвала?» – спросил я у Светланы, поставив вокруг нас звуковой барьер. «Тебе грозит опасность», – коротко ответила она, на что я лишь ухмыльнулся. Угроз я давно не боялся. Я бывал в таких ситуациях, из которых казалось нет выхода, и все равно выживал. Страха перед сильным противником я не испытывал, так что никакие просто не работали. Даже тот же шантаж, для абсолютного большинства моя семья мертва. Других людей, кто был бы мне дорог, просто нет. Даже друзей, врагам нечем меня запугивать, и поэтому меня ничего не сдерживает. Правда, кому я мог перейти дорогу, непонятно. Иностранные роды вряд ли в этом замешаны. Да, бывали конфликты в аномалиях, когда кого-то сюда присылали в качестве подкрепления, но до кровной вражды не доходило. Откровенно говоря, в чем смысл охотиться за мной? Одно дело, с целью ограбить. Там за некоторые ингредиенты война между родами могла бы начаться. С другой стороны, что мое убийство даст врагу? Да ничего, кроме очень и очень больших проблем. Уж о моей силе им должно быть известно. Про роды Российской империи я вообще молчу. Они уж получше многих знают, что меня лучше не трогать. Толку мало, а убытков и головной боли много. Причем явно не тогда, когда мне оказывает поддержку ректор и имперская канцелярия. Даже если дело в кровной мести Вороновым, сейчас там правит боковая ветвь, а главный наследник не спешит отделяться и основывать свой род. Смысл пытаться его убить, если это ни разу не сработало? В этом мире не так много людей, способных доставить мне неприятности. С чего такое взяла? Поинтересовался я. Мало ли это связано с попыткой слежки за мной? Прямых доказательств у меня нет. Можешь верить на слово, можешь не верить. Девушка на секунду замолкла, помотав головой по сторонам, после чего продолжила. Личная слуга отца доложила мне, что вчера отцу пришло несколько писем. В одном из них фигурировало твое имя. Ее информации я доверяю так же, как и себе. Подумаешь, что там промелькнуло мое имя. Ему же не список на убийство принесли, ответил я сестре. Странно, конечно, но не более того. Всех подробностей я не знаю. Служанка отца тоже связана клятвой и не может раскрывать то, что может навредить роду. Даже эта информация мне досталась с трудом. Светлана тяжело вздохнула, собираясь с мыслями. Прости, я забыла, что ты не в курсе ситуации. За последние 3 года наш род сильно вырос во влиянии. У нас появились новые предприятия, земли, даже досталась парочка аномалий, откуда мы добываем ресурсы. Это не говоря о технологичном снаряжении, которым пользуются наши слуги. Они работают на артефактах, так что, думаю, ты представляешь их цену. Вот тут у меня появились первые вопросы. Мой род последнюю сотню лет пребывал в упадке. Нет, мы не сводили концы с концами, но лишних денег в казне не имелось. Откуда стало быть столько всего появилось у Вороновых за 3 года? Дядя никогда не показывал себя великим бизнесменом. Твой отец занялся нелегальным бизнесом, предположил я после небольшой паузы в нашем разговоре. Не знаю. Однако он связался с группой влиятельных людей. Я не знаю, кто они такие, чем занимаются или хотя бы их имен. Мы с отцом не настолько близки, а его личная слуга не делится по поводу этого информацией. Однако они представляют собой большую угрозу. На миг пальцы на ее руках задрожали, но она быстро взяла себя в руки. Когда отец получил их письма, то заперся в кабинете и всю ночь пил коньяк. Так происходит каждый раз, когда он получает от них письма. У меня нехорошие предчувствия на этот счет. Отец загоняет нас все глубже в яму, и, возможно, захочет утянуть тебя вместе с собой. Я ничем не могу помочь, так что хотя бы поделюсь информацией. Нет, я протянул ладонь вперед. То, что ты предупредила, уже большая помощь. Я не питаю чувств к твоей семье, но сразу предупреждаю. Если меня попытаются в это ввязать, то я буду считать, что наши договоренности разрушены. В знак благодарности тебя и твою маму я трогать не буду. Благодарю, кивнула сестра и добавила. Не против, если я хотя бы оплачу счет? Мой род и так доставил тебе проблем. А так, против. Не люблю, когда кто-то платит за меня, ответил я, и жестом подозвал официанта к себе. Тот быстро подошел к нам и вежливо поклонился. Запишите на счет Алексея Воронова и заверните мне еще десерт, который до этого принесли. Как скажете, уважаемый гость, ответил официант и незаметно покинул нас. Нет, что ни говори, вечер все-таки прошел приятно. Еда определенно того стоила, да и выйти прогуляться на свежем воздухе лишним не бывает. К тому же теперь знаю, как заранее избежать проблем. Думаю, не помешает потом навестить своего дядю лично. Например, после турнира, а то что-то он совсем расслабился, думает, что я ему все прощать буду. Однако как бы мне не хотелось, чтобы вечер прошел спокойно, я внезапно почувствовал, как внутри меня вспыхнул маленький огонек. Вот только этого не хватало. «Алексей?» – удивленно спросила Светлана, увидев, как я ни с того ни с сего нахмурился. «Все в порядке. Появилось срочное дело», – сказал я, после чего встал со стола. «Еще увидимся». Сразу после этого я вышел за дверь и запрыгнул на мотоцикл. Вот ведь ублюдки, похоже, специально выжидали момент, когда меня не будет в академии. Не зря я наставил туда сигнальных ловушек. Раз они сработали, то теперь я знаю, к кому они направляются. Осталось только успеть добраться до нужного места, пока они не ушли. Пока я ехал, ловушки срабатывали одна за другой. Не знаю, что они за профессионалы, раз даже с 10-го раза не почувствовали всплеск энергии. Тот, кто взламывал защиту моего дома, должен был быть кем-то покруче них. Наверняка кто-то слил им безопасный маршрут, вот они и шли под иллюзией, скрываясь от ночной охраны. Где-то на половине пути к академии я почувствовал, как кто-то одновременно активировал два сигнальных контура. Это что, они еще в академию не с одним, а двумя отрядами пришли, совсем страх потеряли быть раскрытыми? Нет, что важнее, не только Лидия их цель. Наверняка кто-то еще из моих студентов, поскольку сработали они рядом с мужским общежитием. Плохо, но не критично. Собираться они будут в любом случае в одном месте. Должны же их эвакуировать. Разведай обстановку. Ищи фургон или что-то вроде того. Должны же они как-то перемещаться по городу, приказал я ворону. Сделаю. Тот не стал спорить и сразу полетел вперед.